кто? Подожди, это ведь род бабушки, твоей мамы, да. Похоже, я рано решил, что полностью обжился в этом теле. Кое-какая информация до сих пор ускользает от меня, но вслед за фамилией тянутся другие воспоминания. Вспоминаю, что белозерские терпеть нас с мамой не могут, да и с грозинами у них контры по той же причине. Отношения испортились еще после гибели бабушки, а когда Григорий Михайлович признал меня, два рода окончательно рассорились. Значит, они захотели избавиться от поганого бастарда? Почему тогда 16 лет тянули? Есть другая причина, скорее всего, гораздо более весомая. Деньги, да, большие деньги. Вот теперь ты пробудила во мне любопытство. Я улыбаюсь. Я не должна тебе это рассказывать, но в семье и так все знают. Мало ли от кого ты мог услышать, правда? Конечно, киваю с серьезным лицом. На закрытом ужине, например, много всего говорили. Мама понимающе усмехается и включает поворотник. Мы заезжаем в наш двор и ставим машину на парковку. Заглушив мотор, Анна начинает рассказывать. Мама при жизни составила завещание. Она указала всех своих внуков равными наследниками состояния. Почему не детей? Откуда мне знать? Наверное, решили так с моим отцом. Погоди, я задал неправильный вопрос. У бабушки было свое состояние? Конечно. Ей принадлежало 20% семейной компании и другие активы. После ее гибели они вернулись роду, но временно, до совершеннолетия внуков. Ага, то есть сын Юрия свою долю уже получил? Да, Максим уже вступил в наследство, и никто до этого не знал, что вообще есть завещание, кроме самих Белозерских и нашего князя. Значит, они не хотят отдавать семейные богатства бастарду. Пытались оспорить завещание в суде, много раз, но поскольку князь признал тебя и дал фамилию, им не удалось. Мама тяжело вздыхает и барабанит пальцами по рулю. Последнее дело проиграли полгода назад. Что ж, это тянет на мотив. Я пожимаю плечами. Слушай, а если вдруг появятся еще внуки, они не будут учитываться, так как первый наследник уже получил свою долю. Ну да, разумно. А то с каждым новым отпрыском пришлось бы делиться. Ладно, спасибо за информацию, мам. Здесь есть над чем подумать. Если ты найдешь доказательства, что это они, я буду только рада. Неожиданно свирепо восклицает мама. Аво, ты их не любишь, да? Они публично отреклись от нас с тобой, и столько дерьма наговорили, цедит Анна. А в детстве, я помню, графиня Белозерская заботилась обо мне. Я даже называла ее мамой, когда была маленькая. Настоящую-то мать почти не помню. Больно, когда предают родные, понимающе киваю я. В этой жизни не доводилось испытывать подобное. Надеюсь, и не придется. В прошлой жизни хватило. На следующий день я просыпаюсь с рассветом. Организм буквально жаждет действия. Во мне столько энергии, что я готов горы свернуть. Собственно, задач передо мной навалены именно горы. Надо сесть и разобраться, с чего начать. Бросаться вперед без плана я не люблю. И первый пункт моего плана, пока еще нет остальных, отправиться в тренажерный зал. На онлайн-карте нахожу круглосуточный зал в паре километров от дома. Недолго думая, надеваю спортивный костюм и бегу туда. Час работы с тяжелым железом отправляет излишки энергии на пользу. Разум холоден и готов к трезвой работе. Да и вообще, мне по кайфу спорт. В школу решаю снова не ехать. Надо разобраться с другими делами, посидеть за партой я еще успею. Хотя выпускной класс, опозориться на экзаменах тоже нельзя. Ничего, одну неделю наверстаю. После завтрака мама отправляется в бутик, а я приступаю к разгребанию своих гор. Первым делом я намерен разобраться с последствиями короткой войны. Звоню Вадиму Сергеевичу и назначаю встречу в обед. Он здорово помог с получением разрешения на следствие. Возможно, что и в будущем поможет, надо отблагодарить как следует. Подаю заявление в суд на СМИ, что отказались удалять грязные статьи по доброй воле, в том числе на те, что снесли материалы уже под давлением интернет-провайдеров. Не факт, что я выиграю, но заставлю их побегать. Пусть знают, что со мной лучше сотрудничать. Надо бы еще встретиться с Егором. Но спешки нет, пусть хакер как следует подумает над своей судьбой. Ночью внештатник прислал мне отчет об анализе документов астетики. К нему-то я приступаю в следующую очередь. Изучив отчет, сразу же берусь за расширение бизнес-плана. Пара часов работы, и у меня готова полноценная стратегия развития магазина. Обсудим это с мамой, и можно приступать. Работы много, но при этом результат будет таким, что пальчики оближешь, я уверен. И вот теперь, когда я знаю, сколько нужно на бутик, пора распределить свои финансы. Жировы прислали мне все 5,5 миллионов. Правда, 500 тысяч я уже почти потратил на гонорар Виктора и наш с мамой отдых. Но это того стоило, мы все заслужили. Миллион откладываю на агентство секундантов. Идею пришлось отложить, но я по-прежнему намерен ей заняться. 2 миллиона на бутик. Этого даже маловато, но для начала хватит. Затем будем реинвестировать. Еще 1 миллион я оставляю на непредвиденные траты. Часть из этих денег сегодня отдам Вадиму. Остальные, на всякий случай. Остается еще 1 миллион. И на что же я его трачу? Ответ простой. Я покупаю акции династии. За 1 миллион рублей я могу приобрести 0,0001% доли компании. Смешно. Но главное, сам факт, я теперь акционер династии. Мне принадлежит часть компании. Пока что крошечная, но со временем все изменится. Как говорится, каждое большое путешествие начинается с первого шага. К тому же акции будут приносить дивиденды. Относительно небольшие, но все-таки пассивный доход. Приятно. Время уже близится к обеду. Скоро надо будет собираться на встречу с Вадимом. Но у меня есть еще одно дело, не слишком срочное, но важное. Поискать информацию о Белозерских. Повод убить меня у них действительно есть. Только вот он есть уже 16 лет. И мне не дает покоя вопрос, почему именно сейчас. По словам матери, они много раз пытались лишить меня доли через суд. Когда опять не получилось, они выждали и нанесли удар. Логично, в принципе, но что-то все равно не сходится. Интересен вот какой момент. В случае моей смерти доля осталась бы у рода или отошла Максиму Грозину. Если последнее, то возникают интересные теории. Например, на самом деле покушение могли устроить Юрий или даже сам Максим. Я вообще ни капельки не удивлюсь, если это так. Быть членом рода Грозиных опаснее, чем бегать по минному полю. Только вот текст завещания не найдешь в открытом доступе. Придется добыть его или у самих Белозерских, или у дедушки, или расспросить Максима. Из этих трех вариантов князь Грозин выглядит самым нейтральным. Надо будет выбить встречу с ним. А пока что просто разузнаю, что это за род вообще, Белозерские. Хм, оказывается, что они далеко не самые богатые и влиятельные дворяне. Позапрошлый граф, дед моей бабушки, был министром торговли. Род владеет землями в Московской области и недвижимостью в нескольких городах. Основной актив семьи, компания «Цитата», занимается производством и продажей канцелярских товаров. Судя по всему, дела у компании идут неважно. Вполне возможно, что последние пару лет она приносит их убытки. Сказать наверняка я не могу. По дворянским компаниям не все данные можно найти в интернете. Но почти уверен, что так и есть. Тем не менее «Цитата» пока на плаву. Если провести качественный аудит и реорганизацию, она вполне может воскреснуть и начать приносить хорошие деньги. Компания работает почти по всей империи, запас прочности у нее большой. Поэтому понятно, что делиться частью бизнеса с бастардом никто не хочет. И плевать на то, что бастарда давным-давно признали. Это сделал род Грозиных, а род Белозерских официально не признает меня носителем своей крови. На этой основе и пытались лишить меня наследства, только фиг там. Суд всякий раз вставал на мою сторону, а я об этом даже и не знал. Да и сейчас бы не узнал, если бы мать не рассказала. Информация об этих делах скрыта от общего пользования. Что ж, картина более-менее ясна. Пора ехать навстречу, остальное можно почитать по дороге. Вызываю такси и отправляюсь в ресторан, где мы договорились встретиться с Вадимом. Приезжаем почти одновременно и встречаемся у входа, и затем идем за столик. Согласно этикету, во время обеда мы не говорим о делах, но как только приносит кофе и десерт, Вадим немедленно переходит на деловой тон. Давай о той проблеме, которую я помог решить. Разрешение наследствия мне очень помогло. Я благодарен за помощь, Вадим Сергеевич. Тот кивает, не глядя на меня, бросает в чашку 2 кубика сахара и начинает размешивать. Как я говорил, подобные вопросы нельзя решить просто так. Я все понимаю. Как я могу компенсировать потраченные усилия? Бросив быстрый взгляд по сторонам, Вадим роняет. 400 тысяч, ну не миллионов же. Хорошо, удобнее наличными? Нет, мне можно переводом. Вечером пришлю тебе счет, оплатишь. Проведем, как будто ты пользовался услугами моей фирмы. Остальное я сам. Решаю не уточнять, какая часть из этой суммы пойдет Вадиму, а какая его знакомому в полиции. Это не так уж важно. Пока у меня нет собственных связей в органах, придется пользоваться услугами посредников. Хотя, если бы я знал, что Вик раньше работал в полиции, может, удалось бы получить разрешение дешевле или вовсе бесплатно. Хорошо, я киваю. Еще раз спасибо за помощь. Пожалуйста. Ты и сам молодец. Быстро взял все под контроль. Кто это устроил, выяснил. Да, вопрос решен. Вадим смотрит на меня и усмехается. Крутой ты парень, Саня. А такой молодой. Далеко пойдешь. Надеюсь, Вадим Сергеевич. Перспективы имеются. Допиваем кофе и прощаемся. Еду в астетику и вдруг понимаю, что мне как-то надоело тратиться на такси, а передвигаться на велосипеде, как до перерождения, совсем не хочется. Но позволить себе машину с водителем пока не могу. Без водителя, тем более. По закону я уже могу инвестировать, открывать бизнес и многое другое. А вот водить автомобиль пока что нет. Добравшись до магазина, показываю маме распечатанный бизнес-план. Она внимательно его изучает, не произнося при этом ни слова. Отложив бумаги, задумчиво смотрит на меня и говорит: «Отличный план, я знаю, спасибо. Ты на такие тонкости обратил внимание, что я бы никогда не подумала. Мне нравится, только здесь прорва работы. Это же хорошо, нам будет чем заняться, а деньги для вложений есть. Готова начать?» Мама глубоко вздыхает, будто перед прыжком в воду, и восклицает: «Готово. Прекрасно». Выхожу из кабинета и направляюсь в торговый зал. Клиентов сейчас нет, поэтому подзываю обеих продавщиц и говорю: «Смотрите, какая ситуация. Магазин ждут крупные перемены. С завтрашнего дня мы ненадолго закрываемся, чтобы переделать интерьер и витрину. Как вы думаете, что это значит? Неоплачиваемый отпуск?» — спрашивает одна из девушек. «Неверно. Подход к персоналу мы тоже меняем. У вас есть выбор: уволиться прямо сейчас или пойти на курсы повышения квалификации за счет компании. Что скажете?» Продавщицы переглядываются и в один голос отвечают: «Курсы. Отличный выбор. Только учтите, что раз мы платим за обучение, то потребуем подписать новый трудовой договор на год с определенными условиями. Давайте я расскажу вам детали. Мои условия девушек вполне устраивают». «Вот и хорошо, надеюсь, они будут хорошо работать. Сотрудницы-то вроде сообразительные, просто расслабились под вялой рукой Олега Владимировича. Кстати, новый управляющий нам тоже пригодится. Опубликовать объявление о поиске можно хоть сейчас, только сначала закажу разработку дизайна помещения и наружного фасада. Помнится, был у меня контакт человека, чья фирма этим занимается. Вместе с мамой бодро приступаем к выполнению плана». И в итоге в бутике задерживаемся до вечера, зато много успеваем сделать. С завтрашнего дня уже начнутся перемены. Собственно, они уже начались. «Едем домой?» — спрашивает мама. «Езжай, мне надо побывать еще в одном месте. Так поздно, как ты могла заметить, раньше были другие дела», — с улыбкой отвечаю я. Мама отправляется домой на своей машине, а я вызываю такси и следом вызываю Виктора. «Слушаю, ваше сиятельство», — почти сразу отвечает тот. «Поехали, прокатимся по вечернему городу». «С радостью. Оружие брать? Обязательно. Эта поездка мне уже нравится», — хохочет Виктор. «Можешь выходить, я скоро буду. Я на мотоцикле не поеду». Вызвал такси. «Кто говорил о мотоцикле? Выходи, сейчас я сделаю тебе сюрприз. Хм, ну ладно». Только положив трубку, соображаю, что не сказал Вику, где я. Откуда он знает? Выключаю в магазине свет, активирую сигнализацию и выхожу на улицу. Через минуту ко мне подъезжает тонированная «Лада Сенатор», такая же, на которой меня возили к Виталию. Из-за руля вылезает коротко стриженный мужчина и кланяется мне. «Добрый вечер, ваше сиятельство». «Добрый. Меня зовут Денис, я ваш телохранитель. Виктор Леонидович скоро будет». «Ах, вот оно что. Теперь я понял. Похоже, что ребята из династии уже прибыли для несения службы. Неплохо. Но что же получается, этот Денис был где-то неподалеку, когда Вик подъезжает на своем железном коне, то подтверждает мои догадки. Парни еще утром приехали, я сразу решил их проверить. Вы с матерью весь день были под охраной. Вот как, я даже не заметил. На то и был расчет», — Виктор усмехается. «Наблюдение ведется, но никто никому не мешает. В случае угрозы враги еще сильнее удивятся». «Куда мы едем, кстати?» «Как раз к врагам. Пока едем, пишу маме сообщение насчет того, что за нами ведется, так сказать, охранная слежка. А потом прошу Виктора, чтобы он велел второму телохранителю показать себя. Не хочу, чтобы кто-то наблюдал за моей матерью без ее ведома. Понимаю, Вик хотел проверить ребят, но теперь довольно. Поместье Белозерских выглядит довольно опрятно, хотя и заметно, что дом довольно старый, косметический ремонт ему не помешает. Через ворота нас не пропускают. Приходится дождаться, пока выйдет гвардеец из будки и довольно грубо скажет: «Ее сиятельство не ждет гостей. Вы по какому вопросу? Скажите графине, что приехал ее внучатый племянник», — отвечаю я, — «Александр Грозин. Передайте, нам есть что обсудить, и что даже сгоревшие трупы иногда могут говорить. Вы пьяные, что ли?» — хмурится гвардеец. «Ты охренел, рядовой», — рявкает Виктор. «Выполняй, а то за такие вопросы можно и в торец получить». Охранник еще глубже хмурится и возвращается к себе в будку. Должно быть, связывается с домом. Через минуту гвардеец подходит и говорит: «Велели вас не пускать, но ее сиятельство согласно говорить, скоро будет». «Это оскорбление, разве нет?» — Виктор смотрит на меня. «Конечно», — я киваю, — «но я не буду на него реагировать». «Почему?» «Другие планы». Через 15 минут со стороны поместья приезжает белый Lexus. Из него выходит пожилая дама со светлыми волосами до плеч. Я выхожу навстречу, и при виде меня она презрительно морщится. «Рад видеть, ваше сиятельство», — я улыбаюсь. «Отойдем в сторонку, тема щепетильная». Графиня молча поджимает губы, и мы отходим от машин на приличное расстояние. «У тебя 2 минуты, чтобы рассказать, что за жуткие послания ты смеешь мне отправлять», — жестко говорит она, когда мы останавливаемся. Я шагаю к ней вплотную и с железом в голосе произношу: «Даю вам ровно столько же времени. Я знаю, что вы хотели меня убить. Знаю, кто вам помогал. Я знаю все. Теперь у вас есть 2 минуты, чтобы ответить, как мы будем решать этот вопрос». Глава 17. Конечно, я блефую. Так, как никогда еще не блефовал. Какие, к черту, доказательства? У меня нет ни намека на подобное. Кроме уверенности, что это именно графиня Белозерская хотела от меня избавиться, я пришел к выводу, что даже если Юрий или Максим участвовали, то графиня 100% была в курсе, или, с большей вероятностью, в доле. Запачкать руки, но решить вопрос с бастардом, а взамен сохранить хотя бы часть активов — выгодное дельце. Надо всего лишь нанять убийцу, который нанесет один твердый удар. Вот здесь-то у графини и вышла промашка. Убийца оказался тем еще дебилом. Выбрал дурацкий способ покушения и плохо его исполнил. Результат: вот он я, жив-здоров и напрягаю свою двоюродную бабушку. У нее, к слову, перехватывает дыхание, а шея и лицо покрываются красными пятнами. Графиня еле держит себя в руках. Похоже, я со своим блефом угодил прямо в цель. «У тебя крыша поехала, бастард», — цедит Белозерская. «Мне повторить?» — рычу я. «У меня есть доказательства. Тот труп на пустыре о многом поведал. И не только он. Я не понимаю, о чем ты, и не собираюсь слушать этот бред». «Тогда, наверное, мой дедушка будет рад послушать. Мне плевать на тебя и на твоего деда. Ты ничего не докажешь». «Вот тут-то она и попалась. Ты ничего не докажешь. Значит, есть что доказывать? Сейчас послушайте меня внимательно, ваше сиятельство», — говорю я, понизив голос. «Я готов простить вам попытку убийства. Даже более того, готов отказаться от того, что мне завещала бабушка. У меня есть только пара условий». Графиня меняется в лице. У нее натурально отвисает челюсть, а глаза лезут на лоб. «Ты хочешь отказаться от наследства?» «Да, если вы примете мои условия». «Что за условия? Теперь вам стало интересно?» Я усмехаюсь. «Не собираюсь обсуждать это на дороге, как бандит какой-то. Даю вам сутки на размышления. Если захотите говорить, пригласите меня в гости. Если нет, я подаю на вас в суд за попытку убийства. Всего доброго». С этими словами я разворачиваюсь на каблуках и быстрым шагом иду к машине. Падаю в салон и командую: «Поехали». «Все в порядке?» — спрашивает Вик, оглядываясь на Белозерскую. «Напряженный, кажется, был разговор». «Да, пришлось надавить, но все в порядке». «Денис, внимательнее. Если за нами будет слежка, сообщи». «Так точно, ваше сиятельство», — отвечает водитель. Задумчиво посмотрев на него, я решаю спросить прямо: «Скажи, кому ты служишь? Лично Виталию Грозину или династии?» «Я подписал договор с династией, господин. Мне платит компания». «Ладно, спрошу по-другому. Кому ты докладываешь о моих действиях?» «Никому, ваше сиятельство. Не люблю, когда мне врут. Не знаю, что тебе про меня сказали, но я не наивный пацан». «Кому докладываешь?» Денис молчит, сжимая руль двумя руками. Бросает на меня взгляд через зеркало и отвечает: «Лично Виталию Григорьевичу». «Хорошо, Об этой встрече можешь ему не рассказывать. Я сам поднимаю перегородку в салоне, затем достаю телефон и звоню Виталию. Сидящий рядом со мной Вик оглядывается, высматривая слежку. Показывает большой палец, мол, все чисто. «Да, Александр», — отвечает Виталий. «Здравствуйте, дядя. Знаете, где я только что был? Понятия не имею. Но, судя по голосу, ты очень хочешь мне рассказать. Так и есть. Я только что виделся с вашей тетей, которая приходится мне двоюродной бабушкой». Несколько секунд из трубки доносится лишь тишина. «С графиней Белозерской?» – осторожно спрашивает Виталий. «Зачем? Насчет покушения. Я пришел к выводу, что это она его организовала. Возможно, с чьей-то помощью. С чего ты это взял?» Вопрос звучит вроде бы спокойно, но я слышу притворство. Виталий взволнован. Конечно, заставить его нервничать – плевое дело. И тем не менее, он явно выбит из колеи. А кому еще это нужно? Причина в бабушкином завещании. Почему вы мне об этом не сказали? Откуда ты знаешь про завещание? Это секрет. После того, как Максим вступил в наследство, не такой уж и секрет. КХМ. Допустим, кашлянув, говорит Виталий. Вы ведь это имели в виду тогда на ужине? Помните, когда я при всех рассказал о том, что моя авария могла быть покушением. Вы сказали, что это может быть связано с чем-то. Вы имели в виду завещание? Да, признается Виталий. Но я не мог без доказательств обвинять ее сиятельство. Что ты ей сказал? Что я все знаю и готов отказаться от наследства при определенных условиях. Ты, дядя запинается. Это должны быть очень хорошие условия. Ты, наверное, не представляешь, сколько можешь получить. Почему? Представляю, я пожимаю плечами. Мне полагается 10% акций цитаты. Это где-то 45 миллионов рублей, если продать все сразу. Плюс еще какие-то активы, вроде бы. Все верно, это не так уж много. Ничего себе, усмехается Виталий. 45 миллионов для тебя немного? Для меня, конечно, много. Отличные деньги, но по серьезным меркам так себе. Дядя вздыхает. Даже не знаю, как на это реагировать. Зачем ты вообще мне все это рассказал? Чтобы Денис не утруждался, и чтобы вы передали информацию князю. Будьте добры, скажите, что я хочу с ним встретиться. Чем быстрее, тем лучше. Ладно, передам. На ремарку о Денисе Виталий не обращает внимания, но больше ничего не обещаю, а я больше ничего и не прошу. Спасибо, дядя, говорю я и кладу трубку. Виктор, который весь разговор сидел рядом, смотрит на меня с недоумением. Какого хрена происходит вообще? Спрашивает он. Дворянские интриги. Ты ведь такое любишь, не так ли? Обожаю. Вик закатывает глаза. Особенно перед сном. Потом так спится сладко. Ты прямо мастер сарказма. Угу. Ну а если серьезно, та женщина правда хотела тебя убить? Да, скорее всего. То есть ты точно не знаешь? Не знал. Но после разговора с ней, почти уверен, что так и есть. С улыбкой говорю я. Опускаю перегородку, как бы намекая, что разговор окончен. Денис, домой. Как скажете, ваше сиятельство. Не я ли сегодня днем мечтал о машине с водителем? Как же быстро получил желаемое. Причем даже делать ничего не пришлось. Надо только не забывать, что машина чужая, а водитель работает на моего дядю. И, кроме того, что крутит баранку и охраняет, еще и шпионит за мной. Причем все обо всем знают, но делают вид, что это нормально. Такая вот забавная ситуация. Впрочем, у богатых дворян, семья которых владеет всемирной корпорацией, бывает и хуже. Боюсь представить, сколько еще скелетов покоится в шкафах у Грозиных. Когда я приезжаю домой, мамы там нет, и меня это беспокоит. Куда она отправилась на ночь глядя? Звоню ей. Анна сразу же отвечает. «Сынок, ты уже дома?» «Да, все в порядке, конечно. Мне подруга позвонила, мы встретились в кафе, уже собираюсь домой». «Понял. Не торопись, я все равно сразу спать. Можешь еще посидеть, если хочешь. Пока». «Пока», отвечает мама и кладет трубку. «Любопытно. Не припомню, чтобы у матери были подруги, с которыми она готова внезапно встретиться в поздний час. Хотя в голове всплывает несколько случаев, когда мама вот так внезапно куда-то уезжала или задерживалась допоздна якобы в бутике. Ну что ж, не мне судить. Да, скорее всего, ее подруга носит брюки и у нее щетина на лице. Но мама взрослая, красивая женщина и имеет право на личную жизнь. Я не собираюсь лезть, так что действительно ложусь спать. День опять выдался не из простых, хочется отдохнуть. Просыпаюсь тогда, когда мама осторожно открывает входную дверь, но звяканье ключей все равно меня будет. Ради интереса смотрю на часы. 1:30 ночи. Хм, я вернулся почти 3 часа назад. Интересный, видимо, у них был разговор с подружкой. Само собой, утром мы с мамой об этом даже не вспоминаем, а после завтрака вместе отправляемся в бутик. Сегодня много предстоит сделать. Саша, ты уже неделю в школу не ходил, сетует Анна по дороге, и до этого много пропустил, пока в больнице лежал. Как экзамены будешь сдавать? Блестяще. Что? Я говорю, собираюсь блестяще сдать экзамены и получить золотой диплом, хотя вряд ли он мне понадобится. Почему это? Я собираюсь заняться бизнесом, мам, уже занимаюсь, а для этого не нужен диплом. Ну, знаешь ли, образование в области финансов или права тебе бы пригодилось. В институт не собираешься, что ли? Мама бросает на меня строгий взгляд. Нет, жизнь лучший институт. Ага, и в другом мире я сдал много сложных экзаменов, думаю про себя. Так что скучать на лекциях точно не собираюсь. Есть гораздо более важные и интересные задачи. Мы с тобой это еще обсудим, бурчит Анна. Нечего здесь обсуждать. Я уже все решил. Смотри-ка, наш дизайнер интерьеров уже на месте. Киваю на стоящую у бутика девушку в мини-юбке. Такое чувство, что она улицей ошиблась. Мама тоже явно оценила длину юбки и декольтированную блузку тоже. А я только рад зрелищу. Приятно посмотреть на красивую девушку, которая не стесняется своей красоты. Тем более, как вскоре выясняется, она еще и профессионал. Следуя нашим пожеланиям, быстро накидывает варианты, как улучшить интерьер и оформить фасад. Все не только по законам дизайна, но и согласно маркетинговым нуждам. Окончательный вариант будет готов через 2 дня, говорит она. Но я сейчас составлю рекомендации, что можно начать делать прямо сейчас. Будет здорово, говорю я, потому что время не ждет. Мы сегодня запускаем прогревочную кампанию. Через неделю надо уже открыться. Через неделю, девушка округляет глазки. Вы не успеете. Успеем. Вы, главное, сделайте свою работу вовремя. А я прослежу, чтобы было вовремя сделано все остальное. Договорились? Хорошо, господин, улыбается дизайнер. Тогда я поеду. Жаль ее отпускать. Я бы с радостью просто поболтал о всякой фигне и полюбовался ее красотой. Но, увы, пока что не могу себе позволить тратить драгоценное время на женщин. Сейчас самое горячее время. Юность, полная энергии. Нельзя терять ни минуты. Годы пролетают быстро, мне это знакомо. Потом тебе уже 40, ты оглядываешься и понимаешь, что проспал полжизни. В этом возрасте гораздо тяжелее взять себя в руки и начать что-то менять. В прошлой жизни у меня получилось, конечно, я очень многого достиг, но и многое потерял, а многое так и не смог приобрести, просто времени не хватило. Ладно, не будем о грустном. Сейчас у меня новая жизнь, 2-й шанс, который я собираюсь использовать на полную катушку. Да что говорить, чуть меньше чем за 2 недели в этом мире я столько успел сделать, что сам не до конца верю. А сколько еще сделаю, аж дух захватывает. Когда дизайнер уходит, мама начинает перебирать товары и делать небольшую перестановку в зале. Моя помощь не нужна, поэтому я создаю несколько постов для соцсетей. Тема: в эстетике большое обновление, новый совладелец, расширение ассортимента, новые услуги и вообще куча всего нового. Не пропустите. Выкладываю посты и запускаю на них рекламу. Несколько тестовых вариантов с небольшим бюджетом, чтобы оценить эффективность и потом выбрать наилучший. И как раз, когда я заканчиваю, мне звонит князь Грозин. Да, ваше сиятельство. Рад слышать. Здравствуй, Александр. Есть разговор. Слушаю вас. Приезжай в мой ресторан через 1/2 часа. Скажи, что ко мне, тебя проводит, говорит Григорий и сразу бросает трубку. Вот и замечательно. Надеюсь, что с помощью князя получится решить вопрос с Белозерскими уже сегодня. Под своим рестораном Григорий Михайлович подразумевает наследник, весьма известное даже в Европе заведение. Многие считают, что это лучший ресторан в Москве. И это, кстати, одно из немногих оставшихся в России заведений, куда пускают только дворян. Дедушка плюет на закон о формальном равенстве. В его ресторане обедают только представители знати. Выхожу из бутика и оглядываюсь. Вижу на другой стороне дороги черную ладу и машу рукой. Машина моргает фарами и сразу же подъезжает. «Привет, Денис», — говорю я, залезая в салон. «Добрый день, ваше сиятельство. Куда-то едем?» «В наследник. Минут через 15 оказываемся на месте. На парковку нас не пускают, даже несмотря на то, что Денис показывает удостоверение сотрудника династии. Приходится мне выйти из машины. «Простите, господин», без тени сожаления говорит дюжий охранник, «вашей машины нет в списке». «Ничего страшного, меня ожидают в ресторане, князь Грозин, прошу простить, идемте, я провожу». Охранник жестами показывает Денису, чтобы парковался, а меня ведет к входу. Передает в руки прелестной девушке администратора, которая отводит меня в уютную комнатку, заполненную зеленью. Растения повсюду. Такое чувство, будто круглый мраморный столик стоит посреди леса. Среди этого буйства зелени я даже не сразу замечаю сидящего за столом князя. Кланяюсь. «Добрый день, ваше сиятельство. Садись, Александр». Судя по пустой тарелке, Григорий Михайлович уже пообедал. Поэтому он сразу приступает к делу. «Ты был вчера у графини Белозерской?» «Да, был». «Я что, задавал вопрос, или просил комментариев?» «Молчи пока что». Наружу рвется какая-нибудь колкая фраза, но я сдерживаюсь. Помню, что обязан вести себя почтительно, даже если мне это не очень по душе. «Итак, ты виделся с графиней, обвинял ее в покушении, угрожал судом, но в завершении сказал, что готов отказаться от наследства Светланы. Чуть не спрашиваю, кто такая Светлана. Вовремя доходит, что это покойная супруга деда, моя бабушка. Просто ее имя я слышал очень редко, поэтому не сразу сообразил. Я ничего не упустил, все так и было, ваше сиятельство». Князь медленно кивает и нажимает кнопку на столе. Через секунду возникает официант и молча кланяется. «Два чая», приказывает князь и смотрит на золотые наручные часы. «Побыстрее, будет сделано, ваше сиятельство». Когда официант выходит, Григорий спрашивает: «Какие условия ты хочешь предложить графине?» «Я откажусь от всех положенных мне по наследству активов, но хочу, чтобы мне оставили право выкупа на акции цитаты, по цене, которая действительно на текущий момент». «И зачем тебе это?» «Во-первых, у Белозерских больше не будет причины меня убивать. Во-вторых, вдруг акции вырастут в цене», я улыбаюсь, «тогда я смогу купить их дешево и продать дорого». «Ты так говоришь, как будто уверен, что они вырастут». «Странно, про первый пункт Григорий ничего не говорит. Значит, он тоже уверен, что эта графиня хотела меня убить. Или он просто знает больше, чем мы с Виталием. Как знать, пожимаю плечами я. Если они вдруг упадут, или цитата вообще разорится, я ничего не потеряю. Кроме мишени на лбу, образно выражаясь. А ты знаком с условиями завещания?» Чуть прищурившись, спрашивает князь. «Нет, тогда вот что тебе стоит знать. Если ты откажешься от наследства, даже с оговорками, твою долю получит Максим». «Так я и думал. Мама ведь упоминала, что завещание составлено хитро, и что Белозерские никак не могут его оспорить. Бабушка хорошо постаралась». «Хорошо, пускай получит», я пожимаю плечами. «Возможно, дядя Юрий после этого станет чуть лучше ко мне относиться». «Вряд ли», сухо сообщает Григорий. Официант приносит чай. Когда он уходит, князь опять смотрит на часы. «Я не до конца понимаю, какую схему ты строишь, Александр. Должен сказать, меня это нервирует. Как вы и сказали, я надеюсь, что акции цитаты вырастут. По праву выкупа я заберу их задешево, а потом продам, наверное, или оставлю для дивидендов. Вот и все, никаких хитрых схем. Привираю совсем чуть-чуть. Я не надеюсь, я точно знаю, что акции цитаты вырастут, потому что сам собираюсь их поднять». Григорий Михайлович вдруг усмехается. «Мне доложили, ты купил акции династии». «Да, на целый 1 000 000 рублей, с горделивой улыбкой сообщаю я. «Зачем?» «Чтобы ощутить себя частью семейной компании». Взгляд князя тяжелеет. Он смотрит на меня как будто со злобой, многозначительно хмыкает и снова смотрит на часы. «Хорошо, я тебя понял. Пей чай и молчи. Вмешаешься в разговор, только если скажут, а с кем вы будете говорить». Через секунду я получаю ответ на свой вопрос. Дверь открывается, и в комнату вплывает графиня Белозерская. Она скупо кивает князю, а на меня лишь бросает обжигающий взгляд. «Спасибо, что пригласил, Григорий», — говорит она и садится. «Я рада, что этот мальчишка получит по заслугам за свою клевету». «Так, я что-то не понял». Князь Грозин на ее стороне, дедушка делает глоток чая, бесшумно ставит чашку на блюдце, смотрит на меня, а затем переводит глаза на графиню. «Да», — говорит он, «сегодня все получат по заслугам». Глава 18. Белозерская заметно напрягается, стреляет глазами то в меня, то в дедушку. «Что ты имеешь в виду?» спрашивает она. Очевидно, что я имею в виду. Я обвиняю тебя в попытке убить члена моей семьи. В комнате повисает могильная тишина. Все, включая меня, будто даже дышать перестают. Он же бастард, кое-как выдавливает графиня. Да, князь кивает, но я признал его. Александр, член рода Грозиных. Да как ты можешь, ты даже не знаешь, кто его отец. Ну и что, вдруг он простолюдин? Сомневаюсь, говорит Григорий. Даже если так, это уже не важно. Я признал Александра, он мой внук. Не будем повторять спор многолетней давности. И вообще, речь не об этом. Я не пыталась его убить, вскинув подбородок, заявляет графиня. Это ложь. Ты обвиняешь меня во лжи? С нарастающей угрозой в голосе спрашивает князь. Вас обоих. Его в первую очередь. Белозерская тычет в меня пальцем. Он придумал невесть что и запудрил тебе мозги. Запудрил мозги? Мне, Зина, ты соображаешь, с кем говоришь? Точно, у графини же имя есть. Зинаида. Про себя я как-то привык называть ее по титулу или фамилии. Может, потому, что мы раньше никогда не виделись. Слушай внимательно, продолжает князь. Каждое его слово, как удар молота. У меня есть доказательства, улики, факты и свидетели. Если я открою дело, твой род будет уничтожен. Ты слушаешь? Я слышу только мерзкие угрозы. Белозерская передергивает плечами. Тогда ты слышишь правильно. Ведь я как раз тебе угрожаю. Я заберу твой бизнес, лишу тебя титула и репутации. Домой ты отсюда не уедешь. Мои люди задержат тебя и будут допрашивать, пока ты не сознаешься в преступлении. А потом, я заберу у тебя все. От этой речи веет таким жутким холодом, что у меня волосы встают дыбом по всему телу. Не знаю, как графиня, а вот я ни капли не сомневаюсь в том, что дедушка готов все это сделать. Я понятно объяснил, уточняет князь. Ты не посмеешь так со мной поступить, с трудом выговаривает Зинаида. Это шутка, ты посмела покуситься на жизнь моего внука, а я не посмею тебя разорить. Ты не посмеешь, потому что тогда все будет обнародовано. Весь мир узнает детали о делах наших семей. Графиня явно на что-то намекает, но я не знаю, на что. Видимо, какая-то щекотливая информация, известная только ей и деду. Зато ясно, что покушение она уже не отрицает. Ты думаешь, тебе поверит? Равнодушно спрашивает князь. Да и кто сказал, что я позволю тебе говорить публично? Он жмет кнопку на столе. Через пару секунд в дверь бесшумно просачивается официант. Григорий Михайлович смотрит на часы. Через полторы минуты, ровно в 2 часа, пусть зайдет моя охрана. Передай приказ задержать графиню и увести на допрос. Поднять первую гвардейскую роту, пусть готовится к захвату поместья Белозерских. Также передай, пусть вызовут адвоката по уголовным делам. Мне надо написать заявление. Официант молча кланяется и выходит. Графиня бледнеет и двумя руками хватается за столешницу. Такое чувство, что она едва не рухнула в обморок. Теперь ты поняла, что я серьезно? Спрашивает князь. Слушай дальше. Я могу отменить приказ, потому что мой внук хочет поступить благородно и призывает меня проявить милосердие. Но у него есть условия. Александр, я подаюсь чуть вперед, ловлю паникующий взгляд Белозерской и говорю. Условия простые. Я отказываюсь от наследства, но хочу сохранить право выкупа доли в цитате в течение 5 лет. По цене, которая действительно на сегодняшний день. Замолкаю и жду реакции. Зинаида хлопает глазами и восклицает. Это все. Да, это все. В чем подвох? В цене акций, которую мы закрепим в договоре. Даже если через 2 года они будут стоить в 10 раз дороже, я выкуплю их по сегодняшней цене. А если они станут дешевле, тогда я не стану их выкупать. Послушайте, у нас мало времени. Детали можно обсудить потом. Он прав, говорит князь. Осталось 30 минут, и у меня тоже есть условия. За то, что обратила оружие против моей семьи, ты увеличишь долю Александра еще на 5%. То есть он сможет выкупить не 10, а 15%. А также мы с тобой подпишем обязательство о неразглашении. Наедине, сволочи. Вы, Грозины, все сволочи. С искренней ненавистью в голосе произносит графиня. Через пару секунд открывается дверь, и в комнату входит 2 охранника. Вопросительно смотрит на князя, и тот опускает веки. Мужики хватают Белозерскую, а она вопит. «Отпустите меня!» «Я согласна, согласна. На все условия», уточняет Григорий. «Как будто ты оставил мне выбор, мерзавец». «Да, на все. Оставьте ее». Охранники усаживают Зинаиду обратно и спрашивают. «Остальные приказы в силе, ваше сиятельство, придержите пока». оставаться в готовности, и нотариусы сюда. Так точно, раскрасневшаяся Белозерская резкими движениями поправляет платье и прическу, бросает взгляд на нас с дедом, но мы оба невозмутимы, как будто ничего не случилось. Князь опять нажимает кнопку на столе и говорит прибывшему официанту: «Ромашковый чай даме». «Не надо чай», — огрызается графиня. «Водки. Что желаете на закуску?» «Не стесняйся», — Григорий повелительно ведет рукой. «Все за мой счет», — Зинаида морщится и говорит. «Тогда ничего. Принеси тарталетки с икрой», — приказывает дед, не обращая внимания на ее слова. Официант молча кланяется и удаляется. Князь достает из-под стола портфель с тисненным гербом Гразиных, достает оттуда несколько листов бумаги и две ручки. «Пишите. Александр, отказ от наследства. Зинаида, принятие отказа. В двух экземплярах каждый. Укажите все условия, в том числе дополнительные 5%. Если будут трудности с формулировкой, спрашивайте». Князь откидывается на диванчике и спокойно пьет чай, пока мы с графиней пишем. Стоит тишина, только из общего зала ресторана доносятся приглушенные голоса. Скоро приезжает нотариус, изучает наши документы и заверяет их. Я получаю свои копии бумаг, и Григорий Михайлович говорит: «Можешь ехать, Александр, нам с графиней надо кое-что обсудить наедине». «Хорошо, ваше сиятельство, я могу пообедать в общем зале, ты сам себе хозяин», — пожимает плечами князь. «Тогда всего доброго, госпожа Белозерская, был рад знакомству. Полагаю, мы еще встретимся». Выйдя из комнаты, я не чувствую под собой ног. Такое ощущение, будто лечу. Улыбка не сходит с лица. Бумаги у меня в руках, это щит, сделанный целиком из золота. Теперь Белозерским нет смысла меня убивать. Когда графиня отойдет от шока, то поймет, что я действительно обошелся с ней благородно. Да, право выкупа будет висеть, но с точки зрения Белозерских не факт, что я вообще решу им воспользоваться, или что смогу. 45 миллионов – немалая сумма. «Чего желаете, Александр Сергеевич?» Рядом со мной появляется официант и раскладывает меню. «Откуда вы меня знаете? В этом ресторане мы обязаны знать всех членов семьи Гразиных». «Ничего себе! Удивительно! Неужели дедушка распорядился? Хотя, при графине он твердо называл меня своим внуком и членом семьи. Посоветуйте мне что-нибудь из рыбы. Попробуйте стейк из тунца. Подается с хрустящей спаржей и сливочно-шпинатным соусом под шапкой из голубого сыра и пармезана. Несите». Блюда не успевают подать. Я вижу, как из отдельной комнаты вылетает графиня Белозерская и несется к выходу. Дедушка появляется через пару минут. Я вскакиваю из-за стола и иду ему наперерез. Охрана преграждает путь, но мне плевать. «Ваше сиятельство, уделите еще пару минут. У меня совещание», — бросив взгляд на часы, отвечает Григорий. «Спрашивай, только быстро. Если бы меня убили, кому бы отошла моя доля по завещанию? Белозерским или Максиму?» Дед едва заметно сдвигает брови, но его взгляд тяжелеет на целую тонну. «Мне не нравятся твои намеки. Я тоже не в восторге», — пожимаю плечами. «Но хотелось бы знать». Князь мотает головой, и мы отходим к фонтанчику в глубине зала. Охранники встают за нами на почтительном расстоянии. «Ты что имеешь в виду?» — грозным шепотом спрашивает Григорий. «Думаешь, это Максим или Юрий хотели тебя убить?» «Я не хочу так думать, но как знать?» «Ты шутишь? Из-за 10% гребаной цитаты мой сын или внук не станут пачкать руки из-за подобной мелочи. А ведь и правда, по сравнению с династией компания Белозерских, ничто, пыль под ногами. Вся целиком она не стоит даже 1% династии. А ведь у Юрия 10%, у Максима 5%. «Простите, ваше сиятельство, если подумать, это и правда глупо звучит. Странно, что ты сам этого не понял», — с разочарованием говорит Григорий. «Но вы так и не ответили на вопрос, кто бы получил мою долю». «Упертый мальчишка, Белозерские бы получили. Ты думал иначе?» «Спасибо за ответ, я благодарно киваю. Кстати, у меня тоже есть вопрос. Как ты достал доказательства, что эта графиня хотела тебя убить?» «Никак, я блефовал. У меня ничего нет». «А у вас?» Впервые вижу на лице князя намек на улыбку. Уголки его губ едва заметно приподнимаются. «Неплохая партия, Александр. Благодарю, ваше сиятельство, я кланяюсь», — пряча собственную улыбку. «Ты мог бы потребовать больше, но сам назвал условия. Если бы я что-то забрал у Белозерских, они захотели бы отомстить. А так я вроде бы остался с пустыми руками». «Вот именно, вроде бы. Условия выкупа хорошие. Если акции поднимутся в цене, ты можешь неплохо заработать. Ты поступил дальновидно. Еще раз спасибо. Я могу задать последний вопрос? Давай. Вы теперь считаете меня членом семьи? Просто при графине вы говорили именно так, а еще официант. Позже, отмахивается Григорий. Мы это обсудим. С тобой свяжутся. Как скажете, ваше сиятельство. Жду с нетерпением. Князь кивает на прощание и уходит. А я возвращаюсь к своему столу, где официант как раз приносит стейк из тунца. Ни разу до этого не пробовал тунца. Восхитительная рыба, которая по вкусу и на рыбу-то не похожа. Скорее на нежную молодую телятину. С удовольствием съев блюдо, прошу счет, на что официант изумленно округляет глаза. Члены рода обедают за счет заведения, господин. Даже так, ну что ж, спасибо, я встаю из-за стола и достаю из кармана тысячную купюру. Это вам на чай, благодарю. Денис отвозит меня обратно в бутик, где я принимаюсь за работу. Набрасываю контент-план для социальных сетей, составляю техзадания для внештатников, которые этот контент будут делать. Потом звоню отцу парня, с которым познакомился в спа-комплексе. Он продает бижутерию и другие аксессуары, а мы как раз хотим расширить ассортимент. Переговоры проходят плодотворно, мужчина обещает прислать мне образцы товара и даже предлагает скидку на первый заказ. Если меня устроит качество его бижутерии, будем сотрудничать. Просматриваю отклики на объявление по вакансии управляющего. Сразу вызываю трех претендентов на собеседование. Один отказывается, мол, не готов так быстро. Что ж, всего хорошего. Двое других приезжают, и после содержательного диалога я нанимаю одного из них, точнее, одну, женщину по имени Фарида, родом из Казани. Большой опыт в торговле, 18 лет, педантичная и строгая дама, которая не даст моим молоденьким продавщицам спуску. То, что нужно. А главное, Фарида разбирается в бизнесе. Я рассказываю, как должен выглядеть бутик после реорганизации, и она сразу предлагает несколько дельных идей. В общем, я почти уверен, что мы сработаемся. Маме Фарида тоже понравилась, а я сразу смог перекинуть на нее несколько дел. До темноты успеваю сделать еще много всего. Мама все это время перебирала ассортимент и откладывала то, что не вписывается в новую концепцию. Эти вещи планируем продать с большой скидкой, чтобы побыстрее. Уже собираемся домой, когда девушка-дизайнер присылает черновой проект. Нам все нравится, только переделайте примерочные. Нужна теплая подсветка вокруг зеркал. Ваше сиятельство, но кольцевые лампы лучше впишутся в интерьер. К тому же, это модно. Знаете, я же не просто так предлагаю. Есть исследования, которые говорят, что теплый свет сглаживает недостатки кожи и делает фигуру более привлекательной. Одежда тоже смотрится ярче. Хорошо, я поняла, щебечет дизайнер. Все будет сделано. Ты и правда вник во все тонкости, говорит мама, когда я кладу трубку. Даже про свет в примерочных подумал. А как иначе? Успех состоит из мелочей. Слушай, а ты знала, что в наследнике Грозиных кормит бесплатно? Конечно, это ведь ресторан князя. Принадлежит ему лично. С династией никак не связан. Только мы с тобой не члены семьи, Анна грустно усмехается. Ну не знаю, сегодня я отлично там пообедал. И кстати, виделся с князем. Что, зачем, поехали, я улыбаюсь. Приглашаю тебя поужинать. Заодно расскажу, как мы с дедом сегодня утерли нос графине Белозерской. От новостей Анна в восторге, от ужина тоже. А мне приятно, что я сводил маму в хороший ресторан. Пускай и кормит нас тут бесплатно, но за вино для мамы приходится заплатить, да и чаевые я оставляю щедрые. Денис везет нас домой. Когда открывает нам двери возле подъезда, я говорю, спасибо за помощь, завтра можете не приезжать, но у нас приказ, ваше сиятельство, считайте, что он отменен. Я позвоню Виталию Григорьевичу, ваши услуги мне больше не требуются, а без слежки я тем более обойдусь, добавляю про себя, как скажете. Доброй ночи, господин, госпожа, Денис кланяется, падает за руль и уезжает. Правильный поступок, говорит мама, глядя вслед машине. Мне не нравится, что Виталя за нами следит, само собой, но вот машина с водителем, это здорово, тем более бесплатная. С твоим стремлением, Саша, скоро у тебя будет целый парк машин и штат водителей. Анна тепло улыбается и берет меня под руку. Даже не сомневайся, я улыбаюсь в ответ. Как и обещал, звоню Виталию. Тот оказывается уже в курсе, что проблема с Белозерскими решена, но все-таки настаивает, чтобы я оставил охрану. Только трижды услышав твердое «нет», сдается. Не нравится мне это. Понимаю, У дяди повышенная тревожность, но теперь угроза покушения снята, не надо меня опекать, и тем более шпионить за мной. На следующий день у меня внезапно появляется свободное время, астетика пока не требует пристального внимания. Мы ждем завершения дизайн-проекта и поставок нового оборудования. Подготовку маркетинговой кампании и часть других дел взяла на себя Фарида, так что я решаю заняться агентством секундантов. Идея прям зудит, а у меня все нет времени взяться за нее, но теперь вот время есть, так что с радостью бросаюсь за работу. Сажусь за столик в кафе, заказываю кувшин домашнего лимонада и приступаю к делу. Открыть фирму не проблема, дворянские предприятия оформляются за несколько часов, а вот продвижение... Вопрос куда более сложный, даже с учетом того, что у меня нет крупных конкурентов, а только россыпь наемников-одиночек. Но у меня есть идея, которая позволит стартовать так резво, что наемники даже моргнуть не успеют. Для этого мне нужна знаменитость дворянских кровей, желательно со скандальной репутацией и обязательно с большим количеством подписчиков в соцсетях. С помощью нейросети довольно быстро нахожу с десяток подходящих кандидатов. Затем начинаю пробивать информацию по каждому отдельно, сужая круг поиска, отбираю одного человека, который идеально мне подойдет. Да, отлично, этот господин поможет мне раскрутить новый бизнес и даже этого не поймет, еще и благодарен останется. Звоню Виктору и приглашаю его выпить кофе. Он приезжает буквально через несколько минут и садится напротив. Да и угадаю, Александр, хитро щурится он, появилась новая опасная работенка, не очень опасная, но тебе понравится. Слушай, рассказываю Виктору свою идею. Он внимательно выслушивает, и на его суровом лице медленно расцветает улыбка. Дерзкий план, интересный, я в деле, я в тебе не сомневался. Ты не поверишь, Александр, как мне весело с тобой работать, Вик усмехается. С чего начнем? Для начала, найди дуэлянта, готового набить морду кинозвезде. Глава 19. Пять дней спустя. Константин Чуркин, известный под псевдонимом Костя Чур, прилетел в Москву на съемки нового фильма. Заодно ему надо отработать рекламный контракт с бароном Малеевым. Фабрика барона производит ликеры, вермут и прочий сладкий алкоголь, который любят светские дамы и клубные сучки по всей России. Собственно, контракт заключается в том, что Костя должен прийти в любой известный клуб или бар, там заказать бутылку одного из малеевских напитков и затем угостить как можно больше женщин. При этом, конечно, расхваливать качество напитка. Приятная работа. Пей себе и развлекайся с красотками, только не забывай им подливать. И себе тоже. Солнце, ты уже попробовала этот апельсиновый ликер? Просто отпад. У Малеева вообще все напитки хороши. А давай на брудершафт? А давай. Легко соглашается подвыпившая краля. Вот и еще одно преимущество этой работы. Подцепить себе девушку на ночь проще простого. Единственный недостаток – на утро порой болит голова. Костя с девушкой, чье имя он не запомнил, выпивают и затем целуются. Поцелуй такой же сладкий, как ликер. Губы красавицы мягкие, а от ее волос приятно пахнет цветами. Солнышко мое, рука Константина скользит по ее бедру. Кажется, нам пора уехать отсюда. И как можно быстрее, с придыханием отвечает она. Сейчас я вызову такси, только сбегаю в уборную. Эй, официант, еще бутылку ликера для моих друзей. Какой прикажете? Любой от Малеева, с ним точно не ошибешься. Костя встает из-за стола, полного веселых незнакомцев, и нетвердой походкой направляется в сторону туалета. В баре полно народу, и многие обращают на актера внимание. Он по привычке игнорирует любопытные взгляды и тем более оклики, пока не встречается глазами с идущим навстречу мужчиной. Что-то в его взгляде сразу не понравилось Чуркину, а от вида неопрятной рыжей бороды он испытал чистое омерзение. Мужик толкает Константина плечом и рявкает. «Смотри, куда прешь!» «Сам смотри!» — огрызается Костя. «Да на кого тут смотреть?» Актеришка второсортный. В груди у Константина поднимается волна гнева. Знакомое чувство, от которого перед глазами встает красная пелена. «Ты кого назвал второсортным?» Он хватает мужика за грудки. В следующий миг перед глазами вспыхивают звезды. Костя приходит в себя уже на полу. Вокруг толпятся люди. Охранники бара держат Рыжебородова под руки, а тот вырывается. «Вставайте!» Какой-то мужчина с татуировками на шее помогает Косте подняться. «Что случилось?» «Этот урод ударил меня, щупая челюсть», — восклицает Чуркин. «Да я тебя едва задел», — хохочет Рыжий. «Сопляк, совсем удар не держишь, тоже мне, знаменитость. Павлин, сука, крашеный, Костя, не помня себя, бросается вперед, но тот же мужчина с татуировками решительно встает у него на пути. «Свали!» Константин пытается его оттолкнуть. «Не позорьтесь, смотрите, сколько людей нас снимают. Завтра по всему интернету будет ролик, как вас отправляют в нокаут. Посмотрим, кто кого отправит. Я вам помогу», татуированный заговорщицки ухмыляется. «Хотите наказать этого придурка? Да я ему прямо сейчас бороду вырву», орет Костя, пытаясь пробиться к рыжему. «Тише, тише, у меня есть другой вариант. Вызовите его на дуэль, а я помогу одержать победу». «Что? Послушайте, мой друг помогает проводить дуэли. Лучшие наемные секунданты, первоклассное оружие, организация по высшему разряду. С ним вы достойно отстоите свою честь». «Что?» – тупо повторяет Константин. «Пьяный мозг не может сопоставить, что к чему. Вызывайте его. Прямо сейчас, давайте». Татуированный подталкивает Костю к рыжему. «Да не вызовет он меня, сыкло позорное», ухмыляется тот. «Думаешь, я испугался, сволочь, вызываю тебя на дуэль», восклицает Чуркин и плюет рыжему на одежду. «Что, яйца нащупал? Или твой дружок помог?» Бородатый смотрит на татуированного. «Ладно, принимаю вызов, отпустите меня». Охранники ослабляют хватку. Мужик поправляет одежду и сует Константину визитку. «Держи, лицедей, увидимся на дуэли». С этими словами он разворачивается и выходит из бара. «Вы все правильно сделали», татуированный хлопает Костю по плечу. «Кстати, меня зовут Виктор. Не переживайте, вы в надежных руках». Чуркин смотрит на мятую визитку, и в груди поднимается холод. Дворянское происхождение уже не раз заставляло его участвовать в дуэлях. Но вот их итог далеко не всегда был впечатляющим. «Вы сказали, можете помочь с секундантом?» «Еще как могу», широко улыбается Виктор. «Но мне от вас тоже кое-что понадобится». «Ну, как все прошло?» спрашиваю я, закрывая дверь кабинета в астетике. «Ты что, в интернет не заходил?» усмехается Вик. «Там везде это видео, где Чур вызывает нашего парня. Он ничего не заподозрил?» «Нет, долго благодарил судьбу, что я оказался рядом. Судьба тут ни при чем, но Косте не обязательно об этом знать, я позволяю себе улыбку». «Он согласился с условиями?» «Конечно, бесплатные услуги взамен на рекламу». Телефон Виктора издает звук выстрела. «Пришло сообщение». Вик смотрит на экран и тут же поворачивает телефон ко мне. «А вот и первый ролик». «Прекрасно». Костя Чур выложил видео на своей странице в цифровом царстве. В нем он благодарит компанию «Оруженосец» за помощь в организации дуэли. И не забывает упомянуть, что поединок пройдет в прямом эфире. «Молодец», говорю я. «Он или я?» Виктор смеется, убирая смартфон. «Оба. Но больше ты, конечно. Отличная работа. Я повеселился. На какой день назначить дуэль? Не торопись. Пусть актер еще раз крутит поединок. Я со своей стороны тоже кое-что сделаю. Пусть Игорь тоже видео выкладывает, чтобы подогреть интерес. Дня через три будет в самый раз. Игорь, тот самый тип с рыжей бородой, он отлично сыграл свою роль. Конечно, на дуэли ему придется поддаться и проиграть, но гонорар в 200 тысяч он посчитал достаточной ценой за это. Не проблема, Виктор кивает. Скажу, что секундант противника тянет. Если Константин будет нервничать, можем провести быстрее. Смотри по обстановке.